Історія об Ікшваку. Васиштха продолжил: «Твой собственный предок, Ікшваку, правя государством, раздумывал про себя однажды. Каким может быть источник этого мира, полного различных страданий, старости, смерти, боли, а также удовольствий и глупостей?» Он не мог найти ответа. После положенных приветствий он приблизился к своему отцу Ману, сыну самого Брахмы, и спросил его: «Твое желание заставляет меня поставить перед тобой проблему. Каков исток этого мира? Как я могу освободиться от этой вереницы смертей и рождений?» Ману ответил: «Ничто из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын. Ничто. Нет также ничего видимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств. Есть только самосознание, бесконечное и вечное. Из-за энергии, свойственной космическому сознанию, это отражение видно здесь как космос и повсюду как живые существа. Это и есть то, что ты называешь миром. Нет ни привязанностей, ни освобождения. Существует только бесконечное сознание, которое не одно и не во множестве. Отбрось все мысли о привязанности и свободе и успокойся». Ману продолжил: «Когда из этого чистого сознания в нем же возникают концепции и определения, тогда оно начинает считать себя индивидуальностью. Такие индивидуальности и бродят в этом иллюзорном мире. В момент прозрения видно то, что обычно не видно. Также и в индивидуальном опыте возможно увидеть чистый опыт бесконечного сознания. Но это знание не вычитаешь в книгах, и помощь гуру не поможет. Оно может быть достигнуто только самим для себя. Относись к своему телу и органам чувств как к инструментам для обретения опыта, а не как к самому себе. Мнение «я есть тело» – заблуждение, и искатель должен избегать заблуждений. «Я есть ничто, кроме чистого сознания» – вот такое понимание, если удается его удержать, способствует освобождению и просветлению. Пока не поймешь, что ты есть сознание, свободное от рождения, старости и смерти, ты будешь стонать, что «увы, я умираю» или «о горе мне, мое положение безысходно». Такими мыслями глупость только укрепляется. Освободи свой ум от таких нечистых мыслей и понятий. Оставайся сам собой без таких понятий. Занятый разными делами, оставайся в состоянии равновесия и правь своим государством в мире и счастье. Сознание развлекается, создавая эти видимости миров, а потом снова вбирая их в себя. Сила или энергия, которая привязывает к этому миру, это та же самая сила и энергия, которая растворяет созданное и освобождает. Как дерево является всеми своими частями и листьями, так и бесконечное сознание наполняет всю Вселенную. Увы, глупец не понимает это, хотя сознание у него в каждой клеточке его тела. Тот, кто видит, что сознание есть все, наслаждается бесконечным блаженством. Достигается это пониманием и изучением писаний и обществом мудрых. – это первый шаг. Размышления и вопрошания – второй. Непривязанность или психологическая свобода – третий. Четвертый – это обрывание оков наклонностей и обусловленностей. Счастье от осознания – шаг пятый. Тут человек живет как бы в полусне. Самоосознание – это шестой шаг, в котором мудрец погружен в океан блаженства и живет как бы в состоянии глубокого сна. Седьмой шаг трансцендентальный – это самоосвобождение. В нем есть прекрасное единство и чистота. И помимо того, оно вообще неописуемо. Первые три состояния – это состояние бодрствования. Четвертое – состояние дремы. Пятое – состояние глубокого сна, потому что оно полно блаженства. Шестое – состояние недвойственного осознания. Седьмое – вообще не поддается описанию. Тот, кто достиг такого состояния, становится чистым существованием вне субъектно-объектных разделений. Для него безразлично, жить или умереть. Он един со всем. Он свободен от индивидуализации. Свободный мудрец может делать, что хочет. Он может формально отказаться от мира, или он может продолжать жить семейной жизнью. Но зная, что я ничего не делаю, он никогда не унывает. Зная, что меня ничего не затрагивает, и мой ум бесцветен и свободен от всех обусловленностей, я чист, и я есть бесконечное сознание, он не грустит. Свободный от таких понятий, как «я» и «другой», он не подвластен страданию. Кем бы он ни был, в каком бы то ни было обществе, он знает, что все, что есть, есть как есть, и он не унывает. Он знает, что куда бы он ни посмотрел, все направления полны светом сознания, вечного и бесконечного. Только по глупости ошибочного самоограничения человек переживает попеременно радость и горе. Когда такое глупое самоограничение ослаблено или уничтожено, нет ни восхищения, ни горя. Действие, проистекающее из таких ослабленных склонностей и наклонностей, есть не действие, чьи плоды никогда не созревают. Такой человек выполняет необходимые действия своими руками и частями тела, но его ум и сердце остаются в вечном спокойствии. Все другие качества, приобретаемые в этом мире, пропадают, если их постоянно не использовать. Но самоосознание, приобретенное однажды, только растет день ото дня. Индивидуальность существует только до тех пор, пока существует желание наслаждений. Любое желание – следствие глупости. Когда появляется самоосознание, желание отваливается, и вместе с ним пропадает понятие индивидуальности и проявляется истинная сущность – сущность бесконечной природы. Те, кто развлекается понятиями «я есть это» и «это принадлежит мне», падают в яму глупости. Отказывающиеся от таких понятий с чистым сердцем и умом поднимаются все выше и выше. Осознай сознание, блистающее внутренним светом и наполняющее все. В тот самый момент, когда эта вездесущность сознания понимается, ты оказываешься по другую сторону цикла рождений и смертей. Знай, что все сделанное Брахмой, Вишну и другими богами, сделано тобой. Что бы и когда бы ты ни увидел, все это я или безграничное сознание. Ты и есть это бесконечное сознание. С чем его можно сравнить? Ты не являешься ни пустотой, ни наполненностью, ни сознанием и ни несознанием, ни собой и никем другим. Зная это, обрети спокойствие. Нет ни места, называемого освобождением, ни никакого другого места. Когда умирает чувство эго, чувство собственной важности, глупость и невежество пропадают. И это известно как освобождение или просветление. Тот, кто достигает этого самоосознания, находится вне кастовой системы и правил, касающихся порядка жизни, запретов и указаний, содержащихся в Писаниях. Его действия не имеют мотивов и не являются произвольными, поэтому на него не распространяются их результаты. Он вне восхвалений и укоров, он не падает ни к чьим ногам, и к его ногам тоже никто не падает. Он не возмущается поступками окружающих и сам не возмущает их. Но на самом деле только он и достоин поклонения, восхваления и всяческих приветствий. Не ритуалами и не следованием правилам, а только почитанием таких мудрецов можно достичь мудрости. Васиштха продолжил. Проинструктированный таким образом Ману, Икшваку достиг просветления. Стань таким же, о Рама! Рама спросил. Если такова природа просветленных людей, что в них такого необычного и странного? Васиштха продолжил. С другой стороны, что такого необычного и замечательного в психических силах, например, в способности летать по воздуху? Природа глупца в отсутствии равновесия. Просветленного характеризует чистота ума и отсутствие стремлений. Просветленный вообще ничем не характеризуется. У него нет заблуждений и невежества. Самсара закончилась. Похоть, раздраженность, печаль, заблуждение, жадность и другие подобные разрушительные качества сильно в нем ослаблены. Сознание принимает на себя индивидуальность. Элементы возникают в космосе вообще безо всякой причины. Индивидуальность, исходящая из сознания, ощущает элементы или объекты, как если бы они были им созданы. Так возникают все индивидуальные сознания и действуют безо всякой очевидной причины. Но с тех пор их собственные индивидуальные действия становятся причинами их последующего ощущения удовольствия и боли. Ограничение собственного понимания является причиной действия индивидуума. Собственное ограниченное понимание и собственные понятия и есть причины несвободы, а их отсутствие – освобождение. Если ты привязан к чему-нибудь здесь, ты привязан и потому не свободен. А если ты ни к чему не привязан, ты свободен. Что бы ты ни делал, и чем бы ни наслаждался, ты на самом деле не делаешь и не наслаждаешься. Знай это и будь свободен. Все эти понятия существуют в уме. Подчини себе ум с помощью ума. Очисти ум с помощью ума. разрушь ум с помощью ума. Грязь на одежде отмывается с помощью другой грязи, то есть мыла. Занозу удаляют с помощью другого острого предмета. Один яд является антидотом для другого. Индивидуальное сознание имеет три формы – плотную, тонкую и высшую. Физическое тело – это плотная форма. Ум со своими ограничениями и понятиями является тонким телом. Оставь и то, и другое, и оставайся в реальности, чистом и неизменном сознании. Это есть космическое существо. Оставайся в нем, окончательно отвергнув первые два. Рама спросил: «Молю, опиши состояние Турии, которое не узнается, хотя продолжается во время бодрствования, сна и сновидений». Васиштха продолжил: «Это чистое и равновесное состояние, лишенное чувства эго и не чувства эго, чувства реального и нереального, совершенно свободное. Оно называется Турией или четвертым состоянием. Это состояние свободного мудрого. Это непрерывное созерцательное сознание. Оно отличается от состояния бодрствования или сновидения, в которых существует движение мысли. И оно отличается от состояния глубокого сна, характеризующегося инертностью и невежеством. Когда чувство эго оставлено, возникает состояние совершенного равновесия, которым проявляется Турия. Я расскажу тебе басенку, слушая которую ты станешь просветленным, даже если ты уже просветлен. В одном лесу жил великий мудрец. Как-то, увидев его, к нему подошел охотник и спросил: «О мудрый, раненый мною олень пробежал где-то здесь. Скажи мне, куда он скрылся?» Мудрец ответил: «Мы – мудрецы, живущие в лесу, и наша природа – мир и спокойствие. У нас нет чувства эго. Чувства эго и ум, делающие возможными деятельность чувств, прекратились. Я не знаю, что называется пробуждением, сном или сновидением. Я остаюсь в Турии. В ней не видно никаких объектов». Охотник не мог понять смысл в словах мудреца. Он проследовал дальше по своим делам. Говорю тебе, о Рама, Турия – это неизменное сознание, которое только и существует. Бодрствование, сон и сновидение – это состояние ума. Когда они прекратятся, ум умирает, и остается одна саттва – то, к чему стремятся йоги. Это вывод всех писаний. В реальности нет ни невежества, ни майи. Существует только Брахман. Некоторые называют его ничем, некоторые – чистым сознанием, другие – Богом, и они спорят между собой. Оставь все эти понятия. Оставайся в нирване, без малейшего движения мысли, с сильно ослабленным умом и спокойным интеллектом. Оставайся в сознании, как если бы ты был глухим, тупым и слепым. Внутренне оставь все, а внешне занимайся соответствующими ситуации действиями. Существование ума является счастьем, и существование ума является несчастьем. Не обращая внимания на ум, дай пропасть и тому, и другому. Пусть тебя не волнует то, что приятно, и то, что неприятно. Самсара преодолевается минимальными усилиями. Не обращай внимания на удовольствие и боль, и даже на то, что находится между ними, и ты выйдешь за пределы страданий. Небольшим усилием ты можешь достичь бесконечного. Рама спросил: как следовать 7 ступеням йоги и каковы характеристики этих 7 ступеней? Васиштха продолжил: человек или принимает мир, или отрицает его. Первый вопрошает: что это за освобождение? Для меня это самсара, и жизнь в ней гораздо лучше. И вовлекается в выполнение своих мирских дел. Через множество рождений он обретает истину. Он понимает, что действия в мире являются бесполезным повторением, и не желает тратить свою жизнь погруженным в них. Он думает: что за смысл во всем этом? Я хочу от всего отдохнуть. Он начинает отрицать мир. Как я могу взрастить бесстрастие и таким образом пересечь океан самсары? Так он думает постоянно. День за днем сама эта мысль способствует появлению бесстрастия, и в его сердце возникает спокойствие и радость. Его более не интересует базар мира, и он поглощен похвальными действиями. Он боится грешить. Его речь соответствует обстановке. Она мягкая, честная и добрая. Он сделал первый шаг к состоянию йоги. Он служит святым и мудрым. Он ищет и изучает Писание. Его постоянная цель – пересечение океана самсары. Только он и является искателем. Остальные – эгоисты. Затем он поднимается на 2-ю ступень йоги, известную как вичара, то есть вопрошание, исследование и непосредственное наблюдение. Он ищет общество мудрых, изучивших Писание и практики. Он знает, что должно быть сделано и чего не надо делать. Он оставляет грехи гордости, зависти, заблуждения и ревности. От учителей он учится всем секретам йоги. Отсюда он легко переходит на 3-ю ступень йоги, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он бродит по лесам в уединении и стремится успокоить ум. Следование Писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть истину. Непривязанность или свобода бывает 2 видов. Обычная и наилучшая. Практикующий первый тип чувствует, что я не тот, кто действует или наслаждается. Я не влияю на других, и другие не влияют на меня. Все это случается по причине прошлой кармы, по воле полубогов. Я ничего не делаю, будь я в боли, удовольствии, везении или невезении. Все это, а также встречи и расставания, психические состояния и физические болезни приносятся и уносятся только временем. Думая так, он исследует истину. Он практикует обычный тип непривязанности или свободы. Постоянной практикой этого йогического метода, ища общество мудрых, избегая дурных компаний, открывается истина. Когда так человек осознает высшее, единственную сущность или истину вне океана самсары, он осознает, что я не действую, действует только Бог. И даже в прошлом я ничего не делал. Он оставляет пустые и ненужные слова и остается внутренне и умственно в молчании. Это лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил всю зависимость, тут или свыше, внутри и снаружи, ощутимую и неощутимую, умную и неумную. Он сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и довольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самоосознанием. Первая ступень йоги предстает перед человеком как случайное совпадение после того, как он прожил добродетельную и чистую жизнь. Дошедший до этого должен ценить этот шаг и стараться уберечь его с рвением, старанием и терпением. Так он затем поднимется на следующую ступень и потом на следующую.